Daawatru.com представляет. Жизнь Мухаммада. Часть 5. Некоторые важные события. С именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Следующее важное событие – женитьба посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, на Хадидже бин Хувейлид. Хадиджа была состоятельной вдовой из известного рода. Она нанимала мужчин, чтобы те ездили и торговали для нее, потому что, как вы знаете, торговля жителей Мекки зависела от поездок в Йемен и Шам. Аллах, свят он и велик, описал это в суре Курейш. Он говорит, перевод смысла. Ради единения курейшитов, единения их во время зимних и летних поездок, пусть же они поклоняются Господу этого дома, Каабы, который накормил их после голода и избавил их от страха. Сура Курейш, аяты 1 и 2. Итак, они совершали одну поездку зимой и одну летом. Однажды Хадиджа наняла Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, услышав о его честности и надежности. Вместе с Мухаммадом, алейхиссалям, также поехал ее слуга, Майсара. Мухаммад отправился в Шам, совершил торговые сделки и вернулся обратно. Майсара описал Мухаммада в наилучшем свете, похвалив его честность и надежность. Хадиджа очень им заинтересовалась, видя его превосходный характер. Она, да будет доволен ею Аллах, была богатой женщиной, на которой желали жениться самые знатные курайшиты, захотела выйти за него замуж. И посланник Аллаха, алейхиссалям, согласился. Ему было 25 лет, а ей 40, то есть Хадиджа была на 15 лет старше Мухаммада. Примечательно, что несмотря на большую разницу в возрасте, Мухаммад, алейхиссалям, не брал себе других жен до смерти Хадиджи, да будет доволен ею Аллах. Все выжившие дети посланника Аллаха, алейхиссалям, были от Хадиджи. Хадиджа родила ему 6 детей. Это Зайнаб, Рукейю, Кульсум, Фатиму, Аль-Касима и Абдуллаха. Ни у кого из них не было потомков, кроме Фатимы, да будет доволен ею Аллах. И род пророка, алейхиссалям, продолжился по этой линии. Посланник Аллаха, алейхиссалям, очень любил Хадиджу и был предан ей даже после ее смерти. Он часто вспоминал ее и упоминал ее имя. Нередко это вызывало ревность у других жен посланника Аллаха, алейхиссалям. Но он так любил, уважал и восхищался Хадиджей, потому что она поддержала его, когда все вокруг предали его. Аиша, да будет доволен ею Аллах, тоже иногда ревновала к ней. В сборниках Бухари и Муслима приводится хадис от Аиши, в котором говорится: «Никому из жен пророка, алейхиссалям, я не ревновала его столь сильно, сколько Хадиджи, которую я никогда в жизни не видела». Однако он часто вспоминал о ней, и нередко бывало так, что он резал овцу, делил ее на части, а потом посылал мясо подругам Хадиджи. И тогда я говорила: «Можно подумать, что не было в мире женщин, кроме Хадиджи». А он отвечал мне: «Поистине, была она такой-то и такой-то, и у меня от нее дети». То есть я не могу это контролировать. Аллах вложил любовь к ней в мое сердце. Однажды он похвалил ее, и из-за ревности я сказала: «Разве не была она всего лишь старой женщиной, которую Аллах заменил лучшей?» Он разозлился и сказал: «Клянусь Аллахом, не заменил он мне женой лучше ее. Она уверовала в меня, когда остальные не веровали. Верила мне, когда люди считали меня лжецом. Обеспечивала меня из своего имущества, когда остальные отказали мне во всем. И Аллах наделил меня детьми от нее». Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, бывал недоволен, когда слышал что-либо направленное против Хадиджи, да будет доволен ею Аллах. И это раскрывает нам одно из качеств посланника Аллаха, алейхиссалям, его привязанность к людям, которые были близки к нему. Прошли годы после ее смерти. Большинство людей поддерживают отношения с человеком, пока он не умрет. Но пророк, алейхиссаляту вассалям, всегда вспоминал своих друзей и родственников. Хамзу бин Абдуль-Муталиба, Хадиджу, Мус'аба бин Умайра и так далее. И, субханаллах, можно вспомнить один случай, который вызовет слезы у кого угодно. Перед своей смертью посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, пошел на кладбище, чтобы навестить своих друзей, павших в битве при Охуде. В этом сражении погибли 70 сподвижников. И вот когда посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, почувствовал, что скоро покинет этот мир, он пришел к их могилам и сделал за них дуа, говоря, что они скоро встретятся. Он очень скучал по ним и просил Аллаха, свят он и велик, свести их и поселить вместе в раю. Так, между посланником Аллаха, алейхиссалям, и его сподвижниками были очень крепкие узы братства, и он никогда не забывал Хадиджу, которая поддерживала его в трудные времена, неизменно делал за нее дуа, вспоминал ее. Она была особенной. Однажды, когда Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, отсутствовала, к Мухаммаду, алейхиссалям, спустился Джибриль, мир ему, и сказал: «Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, сейчас придет, она несет для тебя еду. Когда она придет, скажи ей, что Аллах передает ей салам, и скажи ей, что и я передаю ей салам». Такой особенной была Хадиджа. Аллах, свят он и велик, послал Джибриля, мир ему, чтобы передать салам Хадиджи. Затем Джибриль, мир ему, прибавил к нему и свой салам, и он сказал: «И обрадуй ее дворцом в раю». То есть ей было обещано место в раю. Хадиджа – одна из четырех величайших женщин всех времен. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал, что на земле жили четыре величайшие женщины. Это Марьям бинт Имран, Хадиджа бинт Хувейлид, Фатима бинт Мухаммад и Асия бинт Музахим. Лучшая из них – это Марьям, мир ей. Так как Аллах, свят он и велик, сказал, перевод смысла: «О Марьям, воистину Аллах избрал тебя, очистил в вере и возвысил над женщинами миров». Сура семейства Имрана, аят 42. Следующая – Хадиджа. Далее Фатима бинт Мухаммад и четвертая Асия бинт Музахим. Каждая из этих женщин каким-либо образом имела отношение к пророкам. Двое из них вырастили их. Это Марьям, мир ей, она вырастила Ису. И Асия вырастила Мусу. Одна из них, Хадиджа, была женой Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. И еще одна, Фатима, была дочерью пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Посланник Аллаха достиг возраста 25 лет, и его знали как праведного человека среди несправедливого мекканского общества. И причина, почему об этом важно упомянуть, заключается в том, что профессиональные враги ислама совершают нападки на личность посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, и один из аспектов, на который они нападают, это его супружеская жизнь. Они говорят о его браке с Аишей и с его другими 12 женами, пытаясь обвинить его в распутстве. Однако давайте взглянем поглубже на брачную жизнь посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Первое. Посланник Аллаха, алейхиссалям, достиг возраста 25 лет в обществе, где внебрачные связи и прелюбодеяния были широко распространены. Аиша передала хадис, в котором описала четыре разных вида отношений между мужчиной и женщиной, существовавших в то время. Первый вид – это традиционный брак. Второй – законные публичные дома в Мекке, на которых висели флаги для всех желающих. Третий вид – когда женщина могла быть с группой мужчин вплоть до 10, и если она беременела, то могла позвать их, всех 10, и выбрать любого из них в качестве отца. Четвертый вид. Существовало также отношение, когда мужчина разрешал своей жене переспать с другим мужчиной из знатного рода. То есть это было порочное общество, в котором посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям, удалось уберечься от подобных отношений, и до 25 лет он оставался невинным. Второе. В 25 лет он решил жениться на женщине, будучи младше ее на 15 лет. Кроме того, она была вдовой. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, будучи членом благородной семьи, мог выбрать для себя любую женщину из Мекки. Если бы он просто хотел удовлетворить свои желания, то мог бы жениться на девушке своего возраста, а не на женщине, которая была старше его на 15 лет. Третье. Посланник Аллаха, алейхиссалям, оставался с Хадиджей, да будет доволен ею Аллах, до возраста 50 лет. Мы знаем, что страсть мужчины к женщине существует с раннего возраста до примерно 50 лет. В эти годы страсть остается сильной. Посланник Аллаха, алейхиссалям, жил с Хадиджей до ее смерти, и это была очень счастливая жизнь. Не существует никаких свидетельств, что у посланника Аллаха, алейхиссалям, были какие-либо намерения о женитьбе на ком-либо другом. Он даже не думал об этом. И я думаю, что только тот факт, что посланник Аллаха, алейхиссалям, был женат только на Хадидже от 25 до 50 лет, полностью разрушает любые абсурдные обвинения. Четвертое. После смерти Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, посланник Аллаха, алейхиссалям, оставался неженатым 2-3 года. Позже он женился на другой вдове, Сауди, да будет доволен ею Аллах. Он, алейхиссалям, женился на ней по той причине, что после ее переселения из Мекки в Абиссинию скончался ее муж. Посланник Аллаха, алейхиссалям, женился на ней из-за заботы о своих сподвижниках. Муж умер, не осталось никого, кто бы обеспечивал ее, и он, алейхиссалям, женился на ней. Сауда также была очень пожилой женщиной. Мы знаем это потому, что позже, в Медине, она отдала свою ночь Айше, да будет доволен ею Аллах, из-за своего возраста. В течение последних 10 лет жизни посланник Аллаха женился на других женщинах, и после себя он оставил 9 вдов. Какова же причина этой перемены, что в период с 25 до 50 лет он был женат только на Хадидже, да будет доволен ею Аллах, а в последние 10 лет своей жизни он женился и оставил после себя 9 вдов? Первая причина. Скрепление союза с разными племенами. Когда мы изучаем жизнь пророка, алейхиссалям, то должны смотреть на нее всесторонне. Посланник Аллаха, алейхиссалям, приложил все свои усилия для распространения ислама. Все, что он делал, даже решение женитьбы, должно было приносить пользу исламу. Что бы ни делал посланник Аллаха, алейхиссалям, в своей жизни, служило распространению религии Аллаха, и ничего не делал, чтобы просто удовлетворить свои желания. Таким образом, Мухаммад, алейхиссалям, женился на некоторых из своих жен, чтобы приблизить различные племена к исламу, как, например, его брак с Джувейрией, после которого все племя Бану Мусталлик приняло ислам. Вторая причина. Забота о сподвижниках. Подобно браку с Саудой, да будет доволен ею Аллах. Третье. Посланник Аллаха, алейхиссалям, хотел укрепить связи с ближайшими сподвижниками. Его братские чувства к сподвижникам были очень сильны, поэтому он, алейхиссалям, хотел добавить к исламскому братству и родственные связи. Для тех, кто не испытывал этих чувств, трудно понять подобные поступки. Что было бы, если бы вы жили подобно посланнику Аллаха, алейхиссалям, со своими сподвижниками 20-30 лет? Какая связь бы установилась между вами? Посланник Аллаха, алейхиссалям, и его сподвижники были вместе в моменты легкости и трудностей, сражаясь и путешествуя. И те чувства, которые испытывали сподвижники после смерти пророка, алейхиссалям, мы не в состоянии даже описать. Это было чувство потерянности, отчаяния. Так, посланник Аллаха, алейхиссалям, женился на дочерях Абу-Бакра ас-Садыка и Умара бин аль-Хаттаба. Он, алейхиссалям, также отдал замуж свою дочь за Усмана бин Аффана, а когда она умерла, он отдал за него свою вторую дочь. Позже и она умерла, и посланник Аллаха, алейхиссалям, сказал: «Если бы у меня было 99 дочерей, я бы отдал их замуж за Усмана бин Аффана одну за другой». Посланник Аллаха, алейхиссалям, женил Фатиму, да будет доволен ею Аллах, и Али ибн Абу Талиба. И теперь их всех объединяли родственные связи. Пророка, алейхиссалям, и 4 праведных халифов. Четвертая причина. Это очень важный пункт. Передача религии. Мы должны следовать сунне посланника Аллаха, алейхиссалям. Известна его сунна как государственного деятеля, как учителя, имама, военачальника, семьянина, мужа. Сотни сподвижников рассказали нам, каким он был лидером, или как он вел себя на поле битвы, или каким он был учителем или имамом. Но кто из них сможет рассказать нам о его семейной жизни? У посланника Аллаха, алейхиссалям, выжило немного детей, только Фатима. Так кто бы мог передать нам его семейную жизнь? Конечно же, его жены. Если бы у посланника Аллаха, алейхиссалям, была всего одна жена, ей было бы очень тяжело вспомнить все аспекты его семейной жизни. Если она забудет, другие напомнят. Так как она была бы единственная, ее могли бы легко отвергнуть из-за того, что она единственный передатчик. Происходит множество порочных нападок в адрес Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, потому что враги ислама знают, что если они подорвут доверие к Абу Хурейре, они легко аннулируют более 5000 высказываний посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Семейная жизнь посланника Аллаха, алейхиссалям, один из наиболее важных аспектов его сунны, так как касается каждого из нас. Не каждый из нас будет имамом или государственным деятелем или учителем, но почти каждый в этой умме будет членом семьи. Как же они узнают, как вести себя в семье, не зная, как посланник Аллаха, алейхиссалям, вел себя в своей семье? Поэтому у него было много жен, для того, чтобы передать нам эту основу знаний о том, какой была личная жизнь посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Многие сунны о том, как посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, ел, сидел, обходился со слугами, проводил свои ночи или как обращался с женами, были переданы ими. Мы должны помнить, что Аллах, свят он и велик, послал Мухаммада, алейхиссалату вассалям, в качестве живого воплощения Корана, и посредством этого Аллах гарантировал, что его сунна достигнет нас. Защита Корана означает не только то, что будут защищены слова Корана, но также то, что сохранится и часть его толкования. И это произошло посредством сподвижников, да будет доволен ими Аллах. И что очень важно, посредством жен посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Поэтому для нас, его уммы, очень важно, критично, чтобы у пророка, алейхиссалям, было много жен. Потому что он, алейхиссалям, был исключением из правила о женитьбе на 4 женах. Аллах, свят он и велик, сделал это для защиты своей религии. Наиболее спорными браками Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, являются женитьба на Аиши и Зейнаб бин Джахш. Они чаще всего подвергаются критике людей. Причины в том, что Аиша вышла замуж за посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, в 6 лет, а в 9 лет брак был окончательно заключен. В то время, когда Зейнаб была женой усыновленного сына посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, а позже он сам женился на ней. Давайте разберем эти случаи подробно. Субханаллах. Так случилось, что именно эти два брака, подвергающиеся критике, единственные браки посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, инициированные свыше. Ни один другой брак посланника Аллаха, алейхиссалям, не был приказан Аллахом. Аллах, свят он и велик, приказал жениться на Зейнаб в суре Ахзаб, аят 37. Аллах говорит, перевод смысла. «Вот ты сказал тому, кому Аллах оказал милость, и кому ты сам оказал милость, то есть Зейду, сыну Харисы. Удержи свою жену при себе и побойся Аллаха. Ты скрыл в своей душе то, что Аллах сделал явным, и ты опасался людей, хотя Аллах больше заслуживает того, чтобы ты опасался его. Когда же Зейд удовлетворил с ней свое желание, то есть вступил с ней в половую близость или развелся с ней, мы женили тебя на ней, чтобы верующие не испытывали никакого стеснения в отношении жен своих приемных сыновей после того, как те удовлетворят с ними свое желание. Веление Аллаха обязательно исполняется. Конец аята. Женитьба на Аише, да будет доволен ею Аллах, была внушена пророку, алейхиссаляту вассалям, через сон. Этот сон упоминается в Сахихе Аль-Бухари. Посланник Аллаха, алейхиссалям, сказал: «Джибриль пришел ко мне, и я увидел тебя, о Аиша, скрытой шелковым покрывалом. И когда я открыл его, то увидел тебя. И Джибриль сказал мне: «Это твоя жена в этом мире и мире вечном». Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, видел этот сон дважды. А мы знаем, что сны пророков – это откровение. Эти браки критикуют два типа людей. Одни из них – мусульмане со слабой верой. Они удивляются, как посланник Аллаха, алейхиссалям, мог так поступить. Ответом для них послужит следующее. Такова была воля Аллаха. Неужели они не верят, как мусульмане, что приказ Аллаха должен быть выполнен? Женитьба пророка, алейхиссалям, на Аише, да будет доволен ею Аллах, была исключительным случаем, который не дозволен нам всем. Поэтому это не часть сунны посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Мы не можем жениться на более чем 4 женах. И случай с Аишей не говорит о том, что это дозволено для нас. Это был исключительный случай, о котором я говорил выше. Это был приказ Аллаха, поэтому мы не имеем права задавать подобные вопросы. Посланник Аллаха, алейхиссалям, поступил так не по своей воле. Это был приказ Аллаха. А не мусульманам, порочащим личность посланника Аллаха, алейхиссалям, ответом будет то, что ваша проблема заключается не в женитьбе посланника Аллаха на Аише. Ваша проблема в том, что вы не верите в Мухаммада как посланника Аллаха, что он получал откровение. Этот вопрос с женитьбой на Аише всего лишь повод для нападок на ислам. Даже если бы пророк, алейхиссаляту вассалям, не делал этого, его бы все равно порочили. И когда мы говорим, что эти браки были приказами Аллаха, они говорят: «Как это удобно, когда что-то кажется странным, вы говорите, что это приказ Аллаха». То есть мы должны обсуждать с ними вопрос о том, был ли Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, пророком Аллаха или нет? Если мы верим в то, что он, алейхиссалям, получал откровение от Аллаха, свят он и велик, мы не имеем права обсуждать его повеление. Например, если бы Аллах приказал одному из нас стоять у стены с поднятой ногой, пока не умрет, у нас нет права это обсуждать. Это приказал нам Господь. Кто я такой, чтобы ослушаться своего Создателя? Аллах ничего нам не должен, но мы обязаны ему всем. И я думаю, что все поняли, что основная проблема не в женитьбе на Аише, а в том, что враги ислама не верят в Мухаммада как посланника Аллаха. Не верят, что он получал откровение. И бесполезно спорить с ними об Аише, так как существует большая проблема. Таким образом, проблема лежит намного глубже. Когда курайшиты обвиняли Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, во многих вещах, Аллах, свят он и велик, ниспослал суре Аль-Аннам, аят 33. Он говорит, перевод смысла: «Мы знаем, что тебя печалит то, что они говорят. Они не считают лжецом тебя. Беззаконники отрицают знамения Аллаха». Конец аята. Они не верят в Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Они не верят в послание Аллаха. Они нападают на пророка, алейхиссалям, потому что он является посланником. Они не оскорбляют его личность просто из-за его личности, но из-за того, что он передает послание Аллаха. Почему женитьба посланника Аллаха, алейхиссалям, на Аише была так важна? Одним из величайших благословений Аллаха для нас, мусульман, является брак посланника Аллаха, алейхиссалям, с Аишей, да будет доволен ею Аллах. Некоторые люди, в сердцах которых находится сомнение из-за 6-летнего возраста Аиши, не осознают, что если бы не было этого брака, для уммы это была бы катастрофа. У Аиши, да будет доволен ею Аллах, был склад ума ученого. Она была очень проницательной и умной женщиной. По природе своей она была очень любознательной. Аиша описывает себя и говорит: Сподвижники посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям, слышали его хадис и немедленно следовали ему. В то время как я задавала вопросы посланнику Аллаха, алейхи салям, вопросы о нем, о хадисе. Между Аишей, будущей его женой и самым любимым для него человеком, и ним были неформальные отношения. Поэтому она задавала вопросы, в то время как другие очень уважали и не смели задавать вопросы посланнику Аллаха, алейхи салям. Поэтому мы нуждаемся в том, у кого были бы глубоко личные отношения с посланником Аллаха, алейхи салям, чтобы она расспрашивала его об определенных утверждениях. Мы говорили об Амре бин Аль-Аси. Когда он умирал, он сказал: «Если бы вы попросили описать меня, посланника Аллаха, алейхи салям, я бы не смог этого сделать, потому что я так любил, восхищался и уважал его. Я прожил с ним годы и ни разу не посмотрел ему в глаза». Но Аиша, да будет доволен ею Аллах, была очень молода, и у нее с посланником Аллаха, алейхи салям, были глубоко личные отношения, и она задавала вопросы, а иногда даже спорила с ним. Никто другой не мог позволить себе этого. Именно поэтому мы так много знаем, потому что Аиша, да будет доволен ею Аллах, является одной из величайших ученых ислама. Она четвертая из семи крупных передатчиков хадисов, передавших наибольшее их количество. Первый – это Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах. Он передал более 5000 хадисов. Второе – это Абдулла ибн Умар, да будет доволен им Аллах. На его счету 2600. Третий – это Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах. Он передал от 2200 до 2600 хадисов. Четвертое – это Аиша, да будет доволен ею Аллах. Она передала 2200 хадисов. Нет ни одного сборника хадисов, где бы не упоминались хадисы от Аиши. Нет ни одной книги по фикху, где бы не упоминались фетвы Аиши. Нет ни одного тафсира, в котором бы не упоминались высказывания Аиши. То есть женитьба на Аиши, да будет доволен ею Аллах, было самым лучшим, что могло произойти. Этот брак также был неожиданностью для Абу Бакра. Когда посланник Аллаха, алейхи салям, пришел к Абу Бакру и спросил об Аиши, Абу Бакр ас-Садык был удивлен. Он, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я твой брат», имея в виду, что они близки по возрасту. Посланник Аллаха, алейхи салям, сказал: «Ты мой брат, и твоя дочь подходит мне». Это был приказ Аллаха, святый и велик. Ведь часто мы не знаем, что хорошо для нас, а что нет. Мы должны гордиться тем, что посланник Аллаха, алейхи салям, женился на Аиши, и безмерно благодарить Аллаха за это, вместо сомнений, присутствующих в наших сердцах. Аллах знает то, чего мы не знаем. Посланник Аллаха, алейхи салям, не женился ни на одной девственнице, кроме Аиши, да будет доволен ею Аллах. И он, алейхи салям, не женился ни на одной, которая была бы юной, кроме Аиши. Это был исключительный случай. Если хотите, посмотрите на браки, которые заключил посланник Аллаха, алейхи салям, кроме Аиши и Зайнаб, да будет доволен ими Аллах. Мы забыли упомянуть Хабибу. Она переселилась в Абиссинию, а ее муж, Убайда бин Джахш, принял христианство. Она жила очень бедно, хотя она была дочерью Абу Суфьяна. Позже ее муж умер, и посланник Аллаха, алейхи салям, отправил письмо с Амром бин Умей ад-Думри к Наджаши, прося Наджаши женить его на Хабибе. Посланник Аллаха, алейхи салям, хотел взять ее в жены, потому что она ему нравилась. Он, алейхи салям, хотел жениться на ней, несмотря на то, что она находилась в сотнях километрах от него. Ученые говорят, что это был самый далекий брак посланника Аллаха, алейхи салям. Он, алейхи салям, хотел заботиться о ней, а также она была дочерью Абу Суфьяна. И посланник Аллаха хотел приблизить самых непреклонных врагов Аллаха к исламу. Он хотел смягчить их положение. Когда Абу Суфьян услышал о браке его дочери и посланника Аллаха, алейхи салям, он был рад, даже будучи главой курайшитов. Он сказал: «Кто же может быть лучше для женитьбы с ней, кроме Мухаммада, алейхи салям?» Абу Суфьян знал родословную Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, и он смотрел на этот брак с этой точки зрения. Он гордился, что его дочь вышла замуж за человека из рода Хашима. Его неприязнь к Мухаммаду, алейхиссалям, касалась только религии. Таким образом, это смягчило сердце Абу Суфьяна. Другой брак был заключен с Салямо, да будет доволен ею Аллах. Она также была из тех, кто переселился в Абиссинию. Когда они вернулись, они приехали в Медину. Позже Абу Саляма умер, и посланник Аллаха женился на Саляме. Так он заботился о женах своих погибших сподвижников. Они были пожилые женщины, но посланник Аллаха – отец всей уммы, как и его жены, являющиеся матерями этой уммы, то есть уммахатуль муминин. Он был попечителем этой уммы. Даже не имея кровного родства ни с одним, он все же считал себя их отцом. Он заботился о нуждающемся, голодном и беспомощном. И во время пророческой миссии Мухаммада случилось важное событие. Потоп разрушил часть Каабы. Ведь Кааба расположена в низине между горами. Итак, однажды Мекку затопило, и в Каабе образовались трещины. Курайшиты захотели заново перестроить Каабу. Она перестраивалась 4 или 5 раз, в зависимости от того, кто построил ее первым. Существует разногласие, был ли это Ибрагим, мир ему, или Адам, мир ему. Однако большинство считает, что первым ее построил Ибрагим, алейхиссалям. А те, кто говорят, что им был Адам, мир ему, утверждают, что они не противоречат Корану. Потому что в суре «Корова» аят 127 говорится, перевод смысла. И Ибрагим воздвигает основы дома, Каабы, и Исмаил. О Господь наш, прими от нас, ведь ты поистине слышащий, знающий. Конец аята. Они говорят, что Коран утверждает, что Ибрагим воздвигал фундамент дома, имея в виду, что там уже что-то было до возведения. То есть они говорят, что фундамент дома был заложен во времена Адама, мир ему. Но общее верование наших ученых в том, что его построил Ибрагим, алейхиссалям. Но в священности этого дома разногласий нет. Сама местность вокруг Каабы священна со дня сотворения мира. Известны сообщения о некоторых пророках, мир им, посещавших дом Аллаха. Существует хадис, говорящий, что Муса, мир ему, посещал Каабу, Салих и Худ также совершали паломничество. Также другой хадис говорит о том, что Иса, мир ему, вернется на землю и совершит хадж. Таким образом, Каабу построил Адам или Ибрагим, мир им. И это был первый дом, построенный для поминания Аллаха. Аллах говорит в Коране, перевод смысла. Поистине, первый дом, который был установлен для людей, тот, который находится в Бекке, то есть в Мекке. Благословенный и руководство для миров. Сура Аль-Имран, аят 96. Давайте начнем счет с Ибрагима, мир ему, построившим Каабу или поднявшим основание Каабы в первый раз. Во второй раз ее перестроили, когда Мекку затопило, о чем мы упомянули выше. Курайшиты хотели перестроить ее, поэтому им нужно было ее снести. Но никто из них не соглашался сделать это. Все они ждали вокруг Каабы с инструментами, но ни один не хотел выйти вперед и начать ее ломать. Настолько они возвеличивали и уважали ее, хотя в то время они были мушриками. На самом деле они боялись Аллаха. Они верили, что случится что-то ужасное, если они разрушат ее. И один из них сказал, что будет первым, кто сделает это. Поэтому утром он собрал своих сыновей, и они начали разбирать Каабу, говоря при этом: «О Аллах, не бойся, все, что мы хотим, это добра». Аузу билля. Обратите внимание на их неправильное понимание святости Аллаха, свят он и велик. Они думали, что успокаивают Бога, приговаривая эти слова. Аллах, свят он и велик, знает, что скрыто в наших сердцах. Мы не должны говорить ему о наших намерениях. Так они верили в Аллаха, но не понимали его атрибутов правильным образом. Когда стены Каабы были разрушены, и у порта на Красном море, близ Мекки, разбился римский корабль. И они принесли доски с этого корабля, привели римского строителя, который помог им обшить Каабу досками. Так они впервые сделали ее потолок из досок, принесенных с корабля. Курайшиты знали, что деньги, полученные за кредит, не были чистыми, и решили использовать только чистые деньги для постройки Каабы. Они не принимали денег, заработанных посредством кредитного процента или проституции. Потому что в то время торговля женщинами была обычным делом. Мужчины зарабатывали на своих рабынях и делали это, зная, что это плохо. Так как чистые деньги у них заканчивались, они укоротили Каабу с одной стороны. Для экономии они придали ей форму квадрата, а не прямоугольника. Часть Каабы, которую они оставили, сегодня известна как Аль-Хиджр. В Каабе также было две двери. Они оставили одну. И они подняли порог. И теперь вам придется потрудиться, чтобы войти в дверь. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, обращаясь к Аише, говорил: «Так как твои люди отказались лишь недавно от заблуждения, то есть неверия, и если бы было достаточно средств для ее восстановления, то есть Каабы, я бы добавил 5 локтей от хиджра. Я бы также сделал две двери. Одну для входа, а другую для выхода». Когда посланник Аллаха, алейхиссалям, вошел в Мекку, он думал о перестройке Каабы на первоначальном основании. Но потом он, алейхиссалям, сказал Аише, да будет доволен ею Аллах: «Причина, почему я не делаю этого, в том, что твой народ только что принял ислам. Их ислам мягок, а иман слаб. И если бы я перестроил Каабу, это могло бы стать для них искушением, то есть смутой, фитной». Урок, который мы берем с этого. Призывающий должен брать во внимание положение людей. Несмотря на то, что посланник Аллаха, алейхиссалям, хотел перестроить Каабу, он не сделал этого, так как он не хотел, чтобы что-то негативно повлияло на веру людей. Абдулла бин Мас'уд сказал: «Если вы будете говорить людям о том, что выше их восприятия, понимания или имана, это может стать испытанием для некоторых из них». Конец цитаты. Иногда мы нагружаем информацией определенного человека, которая является абсолютно верной и справедливой, но так как люди еще не готовы для нее, их вера слаба, мы получаем обратную реакцию. Посланник Аллаха, алейхиссалям, сказал: «Твой народ, то есть курайшиты, высоко подняли дверь Каабы, потому что хотели контролировать, кто заходит и кто выходит из нее. Причина была в управлении и власти». Посланник Аллаха, алейхиссалям, сказал: «Если бы я перестраивал ее, я бы расположил двери ниже и сделал две двери, чтобы люди входили в одну и выходили из другой». Когда посланник Аллаха, алейхиссалям, принимал участие в перестройке Каабы, ему было примерно 35 лет. Возводя заново Каабу, курайшиты достигли самой священной ее части – черного камня. Между ними возник спор о том, кому достанется честь поместить черный камень на свое место. Когда они перестраивали Каабу, каждое племя было ответственно за строительство своей стороны. Но проблема возникла в помещении черного камня на свое место. Бану Абдуддар собрала всех своих людей, они пришли к Каабе с посудой, с кровью. Положили ее перед всеми, и все они опустили руки в кровь и вынули оттуда. Фактически они косвенно сказали всем: «Вот что случится, если не мы поместим черный камень на свое место». Это было подобно присяге на смерть и сражение. Однако этого оказалось недостаточно для сдерживания остальных. Затем и другое племя тоже принесло свою посуду с кровью и сделало то же самое. Остальные племена поступили аналогичным образом. И эта дилемма оставалась неразрешенной в течение 4-5 дней. Тогда самый старший из них, Умайя, сказал: «Давайте согласимся на том, что первому, кто придет к Каабе, будет дано полное право нас рассудить». И тогда первым, кто пришел к Каабе, оказался Мухаммад, алейхиссаляту вассалям. Курайшиты, увидев его, все встали и воскликнули: «Правдивый и доверенный, мы согласны на его суд». Они согласились на том, что первому, кто придет к Каабе, будет дано полное право их рассудить, и они были очень счастливы и рады, что этим человеком оказался Мухаммад, алейхиссалям. Они знали, что он не будет предвзятым в своем решении, они полностью положились на него. Посланник Аллаха, алейхиссалям, попросил их принести кусок материи. Он, алейхиссалям, поднял черный камень и положил его на эту материю. Затем попросил представителя каждого рода взяться за свою сторону материи. Затем они одновременно подняли ее. То есть каждое племя приняло участие в поднятии черного камня. Когда же они подняли его, Мухаммад, алейхиссалату вассалям, своими благословенными руками взял этот камень и установил его на свое место. Именно посланник Аллаха, алейхиссалям, установил его на свое место. Так Кааба была построена во второй раз. Посланник Аллаха, алейхиссалям, сказал, что если бы это не было ради новых мусульман, он перестроил бы Каабу на основании Ибрахима, мир ему. После, годы спустя, Ибн Аз-Зубейр стал амиром Мекки. Он знал этот хадис, потому что Айша, да будет доволен ею Аллах, была его тетей. Мать Абдулла бин Аз-Зубейра звали Асма бин Абу-Бакр, то есть она была сестрой Айши. Он решил перестроить Каабу на первоначальном основании, так как мусульмане уже не были новопринявшими ислам и могли это понять. В то время между Абдуллой бин Аз-Зубейром и Бану Умайя разгорелась война. Хаджадж бин Юсуф Ас-Сакафи, бывший военачальником Бану Умайя, осадил Мекку, и одна из катапульт попала в Каабу и причинила некоторые разрушения и огонь. Это повреждение могло быть устранено без разрушения Каабы целиком, но Абдулла бин Аз-Зубейр захотел воспользоваться этим шансом, чтобы перестроить ее на изначальном основании, что он и сделал. Он построил ее по описанию пророка, данного в хадисе, что он, алейхиссалям, опустил бы дверь, поставил двери с востока и запада и увеличил размеры Каабу в сторону Аль-Хиджра. Так Кааба была построена в третий раз. Абдулла бин Аз-Зубейр потерпел поражение в войне против тирана Хаджаджа бин Юсуфа и погиб. Хаджадж победил, а халифом в то время был Абдуль-Малик бин Марван, которому не был известен этот хадис посланника Аллаха, алейхиссалям. Поэтому он распорядился вернуть Каабе форму, которую она имела до Абдуллы бин Аз-Зубейра, то есть так, как ее построили курайшиты. После халифата Амиядов, то есть Бану Умейя, к власти пришли аббасиды, то есть Бану Аббас. Один из их халифов стал размышлять о перестройке Каабы на ее изначальном основании. Он посоветовался с имамом Маликом, который напрямик сказал халифу: «Мы не хотим, чтобы Кааба была игрушкой в руках королей, и они продолжали менять ее размеры сейчас и потом, хотя замыслом посланника Аллаха, алейхиссалям, и его желанием было построить ее, так как построил ее пророк Ибрахим, мир ему, давайте оставим ее такой, какая она есть, и не будем ее больше изменять». Конец цитаты. Это был очень мудрый совет имама Малика, которому халиф и последовал. Наша сегодняшняя Кааба построена на основании курайшитов. Но хвала Аллаху, в этом есть благо. Почему? Если бы Кааба была построена на первоначальном основании Ибрахима, мы бы были лишены возможности молиться внутри Каабы. Но так как ее укоротили, та часть, окруженная полукругом, на самом деле является частью Каабы. Поэтому когда мы молимся в этой части, это как будто мы молимся внутри Каабы. Мы знаем, что посланник Аллаха, алейхиссалям, молился внутри Каабы, когда он, алейхиссалям, покорил Мекку. Спустя некоторое время высота Каабы увеличилась, но ее размеры остались теми же. Кааба была построена из первоначальных камней, использованных Ибрахимом, мир ему, но не всех. Позже некоторые камни были добавлены курайшитами и другими. Черный камень был тем самым, что использовал Ибрахим, алейхиссалям. Существует много историй о черном камне. Некоторые рассказывают, что он из рая. Есть хадис, который говорит, что черный камень был белым, но потом почернел из-за грехов сынов Адама. Есть другой хадис, который говорит, что черный камень – это правая рука Аллаха на земле. Таким образом, мы понимаем, что это особенный камень. Это единственная часть Каабы, которую целуют, и единственная часть, на которую указывают люди на расстоянии. Некоторые люди указывают на йеменский угол, что неверно. Мы можем дотронуться к нему, проходя рядом, но нельзя указывать или приветствовать его на расстоянии. Это относится только к черному камню. Такова была история Каабы. Перед началом ниспослания откровений Мухаммаду была внушена любовь к уединению. Он, алейхиссалям, покидал Мекку и проводил время в пещере Хира на горе, расположенной достаточно близко, в нескольких километрах от Мекки. Посланник Аллаха, алейхиссалям, брал с собой пропитание и уединялся в ней, поклоняясь Аллаху. Говорят, что в те дни из этой пещеры можно было видеть Каабу. Так посланник Аллаха проводил дни и ночи в поклонении Аллаху перед пророчеством. То есть он знал об Аллахе, свят он и велик. Для пророка, алейхиссалям, это была возможность поразмышлять о творениях Аллаха. Так Аллах, свят он и велик, воспитывал своего посланника, алейхиссалям, потому что созерцание и размышления очищают сердце. Саид Хава, комментируя это, говорит: «Уединение было обычаем тех, кто ищет руководство Аллаха, поминая Аллаха, поклонений. Посредством этого освещались сердца и уходили тени, избавляя их от небрежности и желаний». Некоторые советуют поступать так в начале пути к вере, так как в этом пример пророка Аллаха, алейхиссалям, когда он проводил время в одиночестве перед и в начале своей пророческой миссии. Как мусульманину, вам желательно проводить время одному в поминании Аллаха. Например, рано утром, после асра, или между асром и магрибом в пятницу. Ученые выделили множество польз от этого обычая. Но не нужно вдаваться в крайности, полностью покидая общество. Необходимо придерживаться середины, проводя некоторое время с людьми и некоторое в одиночестве. Киямуль-лейль – это отличная возможность уединиться, поклоняясь Аллаху ночью в одиночку, когда все другие спят. Это время, посвященное вам и Аллаху, в котором присутствует элемент искренности, которого может не быть в других ибадатах, совершаемых в джамаате. Ученые говорят, что чрезмерное нахождение в обществе, чрезмерный смех, привязанность к дунии затемняет сердце и накидывает на него покрывало. Способ очистить сердце в проведении некоторого времени наедине с Аллахом. Аллах, свят он и велик, говорит об этом размышлении в суре Аль-Имран, аяты 190 и 191, перевод смысла. «Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня, заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, сидя, на боку и размышляют о сотворении небес и земли. Господь наш, Ты не сотворил это понапрасну, пречист Ты, защити же нас от мучений в огне». Конец аята. То есть Аллах, свят он и велик, говорит здесь, что рабы Аллаха размышляют над творениями небес и земли и говорят, что Аллах не сотворил это все просто так. Во всем есть своя цель, мудрость в каждом создании. И в конце, хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.